Хотя некоторое колебание Рязани между литовскую и московскую зависимостью напоминает Тверь, но с той разницей, что здесь еще сильнее обнаружилось преобладание московского тяготения над литовским. Кроме общих причин, единоплеменности, единоверия и влияния митрополитов, такому преобладанию способствовали также постоянные столкновения в Северском крае на западных рязанских границах, малоопределенных и нередко менявшихся. Эти столкновения питали сильные неудовольствия между Рязанью и Литвой. Была и еще одна важная черта отличия между Тверью и Рязанью. Это разное отношение к татарам, обусловленные неодинаковым географическим положением того и другого княжества. Между тем, как Тверское княжество имело сравнительно небольшой объем, лежало довольно глубоко на север, со всех сторон было окружено русскими областями и со второй половины XIV века почти не знало татарских разорений, Рязанская земля на своих обширных юго-восточных пределах была совершенно открыта нападением степных кочевников. Дань, платимая рязанскими князьями в Орду, не мешала этим кочевникам время от времени совершать губительные набеги на их землю, жечь, грабить и выводить из нее толпы пленников. Из целого ряда таких нападений, приводимых летописями, остановим внимание на следующем. В 1444 году пришел на Рязань ордынский царевич Мустафа с татарской ратью, пограбил волости и села и, остановившись в степи, послал сказать рязанцам, что они могут выкупить у него пленников. Те действительно их выкупили. Вскоре Мустафа опять пришел в Рязань, но уже с миром и с намерением провести в ней зиму, потому что в степи оставаться было невозможно. Осенью она вся погорела пожаром, зима настала самая жестокая, с глубокими снегами и сильными вьюгами, лошади татарские попадали от бескормицы, а всадники мерзли от холода. Мустафа, неизвестно почему, был впущен в Переяславль-Рязанский без сопротивления. Татары его расположились отчасти в городе, отчасти в окрестностях. Когда узнали о том в Москве, Василий Темный послал на Мустафу воевод Василия Оболенского и Андрея Федоровича Галятьева со своей дружиною, к которой присоединился отряд мордвы на лыжах. Рязанцы выслали царевича из Переславля, и он, кое-как укрепившись на берегу Листани, в верстах в 10 от города, приготовился к отчаянной обороне. Нападение произведено было с двух сторон. С одной — московская пехота, вооруженная ослопами, топорами и рогатинами, с другой — мордва и рязанские казаки на лыжах с копьями, рогатинами и саблями. Сопротивление, оказанное татарами, достойно было лучших времен их славы. Цепенея от холода, лишенные возможности бросать свои метки и стрелы, они защищались рукопашным боем, резались крепко и не сдавались в плен. Наконец, подавленные числом, неприятели большей частью были перебиты, и сам Мустафа пал в сечи со многими мурзами. Это известие летописей о приходе Мустафы любопытно еще потому, что здесь они впервые упоминают о казаках. По всем признакам, то было легкое войско, которое противополагалось пешей тяжелой рати. Вероятно, такое войско первоначально образовалось именно из тех сторожевых поселений, станиц, которые устанавливались в степных местах для обороны пределов и для наблюдения за татарами. Во всяком случае, помянутые рязанские казаки принадлежали к так называемому «служилому сословию», а их имя, конечно, одного происхождения с татарскими казаками или кайсаками, как называлась в Орде наиболее бедная часть кочевников. Ко времени Василия II относится начало особого царства Казанского, которое более 100 лет было беспокойным соседом России. Осенью того же 1445 года, в котором великий князь был в плену у царя Улу-Махмета, орда этого последнего из Курмыша двинулась далее на восток. В это именно время, по некоторым известиям, Улу-Махмет с одним из своих сыновей, Юсупом, пал от руки старшего сына Махмутека, который вслед за тем является ханом в Казани. То был старый болгарский городок, расположенный на левой стороне Волги. Он упоминается в числе городов, взятых войском Василия Дмитриевича в поход 1399 года. Теперь им владел какой-то татарский князь, которого русская летопись называет Либей. Алибек, возможно. Махмутек убил Либея и сам утвердился в Казани. Вскоре этот свирепый энергический хан успел скопить вокруг себя большую орду и завоевать многие окрестные области. Казань сделалась средоточием значительного ханства, которое окончательно отложилось от Золотой Орды и стало жить особую, самостоятельную жизнью. Пределы его приблизительно совпадали с пределами древнего болгарского царства. Очевидно, сие царство до некоторой степени сохранило свои предания и внутренние связи даже и после татарского завоевания. А потому как скоро нашло себе новое средоточие вместо разоренного Булгара, то легко возобновило свое отдельное политическое существование, чему попытки мы видели уже в XIV веке, когда начались смуты в Золотой Орде. Торговый, промышленный дух Волжской Болгарии снова ожил в Казани. Этот город вскоре заново обстроился, наполнился большим числом жителей, приобрел важное торговое значение и сделался одним из видных центров мусульманской гражданственности. Но уже с самого своего основания Казанское царство стало во враждебное отношение к Москве, ибо ханы его питали старые татарские притязания на дань и безнаказанные грабежи русских пределов. Тогда Василий II усилил систему служебных в Москве татарских князей и царевичей, которых старался противопоставить ханам Казани и Золотой Орды. Водворению этой системы помогали в особенности смуты и междоусобия в самой Орде, так как побежденные или обиженные царевичи и мурзы нередко искали покровительство и убежище у русских великих князей. Образцом таких служебных или вассальных княжеств явилось ханство Касимовское. Выше мы видели, что в 1447 году на помощь Василию в его борьбе с Шемякой явились два татарские царевича Касим и Ягуб, братья Мухмутека. По всей вероятности, они со своей дружиной ушли из болгаро-казанской земли от преследований старшего брата, избегая той же участи, которой подвергся их отец Улум-Ахмед с младшим сыном своим Юсупом. Касим и Ягуб после того не один раз упоминаются в числе верных подручников и слуг великого князя как во время его войны с Шемякой, так и при нашествии на Русь разных татарских полчищ. Например, в 1449 году татары хана Сеид-Ахмета внезапно напали на московские пределы. Царевич Касим выступил против них из Звенигорода, разбил их и отнял у них полон. А в 1452 году, при известии о приближении хищной толпы татар с Малибердей-Уланом, Василий, бывший тогда в Коломне, отрядил против него Касима с его татарами и воеводу Александра Беззубцева с коломенцами. Они догнали и побили Малбердея на реке Битюге. Когда окончилась война с Шемякой, а между тем усилились враждебные отношения со стороны нового Казанского царства, Василий пожаловал во владение царевичу Касиму разоренный татарами мещерский городок, лежавший на северо-восточных пределах Рязанской области на левом берегу Оки. Возобновленный под именем нового низового городка, вблизи разоренного, он впоследствии сделался известен более под именем Касимова. Выбор этого места для пожалования татарам объясняется обстоятельствами. Во-первых, оно находилось в области инородцев-язычников Мордвы и Мещеры, и этих туземцев легче было подчинить татарину и мусульманину, нежели русское православное население. А во-вторых, отсюда служебные татары одинаково могли быть обращаемы и против золотоордынских своих соплеменников. Кроме того, московское правительство в лице касимовских ханов всегда имело готовых претендентов на престол Казанской или Сарайской, так как эти ханы принадлежали к семье чингизидов, и, следовательно, оно не раз пользовалось ими для того, чтобы водворять свое влияние в Казани. Известие летописи о царевиче Касиме прекращается около 1470 года. С именем его местное татарское предание связывает построение каменной мечети и первого ханского дворца в Касимове. Но ныне существующая мечеть выстроена заново в XVIII веке, при ней сохранился только старинный минарет. От каменного ханского дворца теперь ничего не осталось. Преемником Касима был сын его Даньяр. Но затем мы не видим постоянного преемства в одной линии. Ханами касимовскими по воле московских государей являются иногда татарские царевичи и других линий. Это вассальное ханство существовало около 200 лет.